И когда мальчик пошел за женой своего отца, он вытащил меч из ножен и следовал за нею, пока она не вошла во дворец. И тогда он остановился, поджидая ее у дверей дворца, и стал на нее смотреть, и, увидев, что она ищет и говорит, куда это он положил перстень, он понял, что Фатима ищет перстень, и выждал до тех пор, пока она нашла перстень, и воскликнула: «Вот он!» и, подняв его, хотела выйти. И тогда он спрятался за дверями, а Фатима, выйдя из дверей, посмотрела на перстень, повернула его в руке и хотела его потереть, но тут мальчик поднял руку с мечом и ударил ее по шее, и Фатима вскрикнула единым криком и упала, убитая. И Маруф проснулся и увидел, что его жена лежит, и ее кровь течет, а его сын стоит с обнаженным мечом в руке, и спросил: «Что это, о дитя мое?» И мальчик ответил: «О, батюшка, сколько раз ты мне говорил, твой меч большой, но ты не ходил с ним на войну и не отрубал им голову. А я говорил тебе, я непременно отрублю голову, заслуживающую отсечения. И вот теперь отрубил им для тебя голову, заслуживающую отсечения». И он рассказал ему историю с Фатимой. И Маруф стал искать перстень, но не увидел его, и он до тех пор искал на теле Фатимы, пока не увидел, что ее рука сжимает перстень. И тогда он взял перстень из ее руки и сказал мальчику: «Ты мой сын, без сомнения и, наверное, да избавит тебя Аллах от беды в здешней жизни и в будущей, как ты избавил меня от этой скверной женщины. Ее старания привели ее к гибели, и от Аллаха дар того, кто сказал: „Счастлив, кого всегда поддерживал Аллах, желанного во всех достигнет он делах. А юноша, которому с небес помоги нет, желанного не жди, и труд тебе во вред“.